«Долго же я спал», — сказал Тарас, очнувшись, как после трудного хмельного сна, и стараясь распознать окружавшие его предметы. Страшная слабость одолевала его члены. Едва метались перед ним стены и углы незнакомой светлицы. Наконец заметил он, что перед ним сидел толкач и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханию. «Да, — подумал про себя толкач, — заснул бы ты, может быть, и навеки». Но ничего не сказал, погрозил пальцем и дал знать молчать. «Так скажи же мне, где я теперь?» — спросил опять Тарас, напрягая ум и стараясь припомнить бывшее. «Молчишь!» — прикрикнул сурово на него товарищ. «Чего тебе хочется знать? Разве ты не видишь, что весь изрублен? Уж 2 недели, как мы с тобой скачем, не переводя духу, и как ты в горячке и жару несешь и городишь чепуху. Вот первый раз заснул спокойно. Молчишь, если не хочешь нанести себе обиду». Но Тарас все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее. «Да ведь меня же схватили и окружили было совсем ляхи. Мне же не было никакой возможности выбиться из толпы». «Молчи, говорят тебе, чертова детина!» — закричал толкач сердито, как нянька, выведенная из терпения, кричит неугомонному повесе ребенку. «Ну что пользы знать тебе, как выбрался? Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали, ну и будет с тебя. Нам еще немало ночей скакать вместе». «Ты думаешь, что пошел за простого казака? Нет, твою голову оценили в 2000 червонных. А Остап вдруг вскрикнул Тарас, понатужился, приподнялся и вдруг вспомнил, как Остапа схватили и связали в глазах его, и что он теперь уже в ляжских руках. И обняло горе старую голову, сорвал он и сдернул все перевязки ран своих, бросил их далеко прочь, хотел громко что-то сказать, и вместо того понес чепуху. Жар и бред вновь овладели им и понеслись без толку и связи безумные речи. Между тем верный товарищ стоял перед ним, бронясь и рассыпая без счету жестокие укорительные слова и упреки. Наконец схватил его. Он за ноги и руки спеленал, как ребенка, поправил все перевязки, увернул его в воловью кожу, увязал в лубки и, прикрепивши веревками к седлу, помчался вновь с ним дорогу. «Хоть и живого, да довезу тебя. Не попущу, чтоб ляхи поглумились над твоей казацкою породою. На куски рвали бы твое тело, да бросали его в воду. Пусть же, хоть и будет орел высмыкивать из твоего лоба очи, да пусть же степовой наш орел, а не ляжский, не тот, что прилетит из польской земли. Хоть не живого, а довезу тебя до Украины». Так говорил верный товарищ, скакал без отдыху дни и ночи и привез его бесчувственного в самую Запорожскую сечь. Там принялся он лечить его неутомимо травами, смачиваниями, нашел какую-то знатную жидовку, которая месяц поила его разными снадобьями, и, наконец, Тарасу стало лучше. Ой, дороже я никогда.